Его интересовала эта проблема потому, что его бабушка умирала во время операции и рассказывала потом о своих очень интересных впечатлениях. Я попросил его рассказать о том, что он слышал. И к моему величайшему изумлению, он описал почти те же события, о которых когда-то рассказывал профессор психиатрии. С этого момента мои поиски подобных случаев стали более активными. Я начал в моих курсах философии читать лекции по проблемам жизни человека после его смерти. Однако я соблюдал осторожность и не упоминал эти два случая переживания опыта смерти в лекциях. Я решил подождать и посмотреть. Если такие рассказы не случайность, предположил я, то, возможно, я узнаю больше, если подниму в общей форме вопрос о бессмертии на философских семинарах. К моему изумлению, я обнаружил, что почти в каждой группе, состоящей примерно из 30 человек, по крайней мере, один человек подходил ко мне после занятий и рассказывал собственный случай опыта близости к смерти, о котором он слышал от близких людей или который пережил сам. С того момента, как я начал интересоваться этим вопросом, меня поражало огромное сходство сообщений, несмотря на то, что они были получены от людей весьма различным по своим религиозным взглядам, социальному положению и образованию. Ко времени моего поступления в медицинскую школу я собрал уже значительное число таких случаев. Я стал упоминать о проводимом мной неофициальном исследовании в разговоре с некоторыми из знакомых медиков. Как-то раз один из моих друзей уговорил меня сделать доклад перед медицинской аудиторией. Затем последовали другие предложения личных выступлений. И снова я обнаружил, что после каждого выступления кто-нибудь подходил ко мне с рассказом об известном ему самому опыте такого рода. По мере того, как о моих интересах становилось все больше известно, врачи стали сообщать мне о своих больных, которых они реанимировали и которые потом сообщали мне о своих необычных исследованиях. Многие люди стали присылать мне письма с подробными описаниями подобных случаев. В настоящее время мне известно примерно 150 случаев, когда это явление имело место. Факты, которые я изучил, могут быть разделены на три четкие категории. Первое. Опыт людей, которых врачи считали или объявили клинически мертвыми и которые были реанимированы. Второе. Опыт людей, которые в результате аварии или опасного случая, ранения, болезни, были очень близки к состоянию физической смерти. Третье. Опыт людей, которые находились при смерти и рассказывали о своих ощущениях другим, кто находился рядом. Позднее эти другие передавали им то, что рассказывали им умирающие. Из большого количества фактического материала, представленного этими 150 случаями, естественно, был произведен отбор. С одной стороны, он был преднамеренным. Так, например, хотя рассказы, относящиеся к третьей категории, дополняют и хорошо согласуются с рассказами двух первых категорий, я, как правило, не рассматривал их по двум причинам. Во-первых, это помогло мне снизить число случаев до уровня более пригодного для всестороннего анализа. Во-вторых, позволило мне, по возможности, придерживаться лишь сообщений из первых уст. Очень подробно я опросил 50 человек, опыт которых я могу использовать. Из них случаи первого типа, клиническая смерть, значительно более богаты событиями, чем случаи второго типа. Кроме того, хотя предсмертный опыт сам по себе сходен, но в то же время как обстоятельства, сопутствовавшие ему, так и люди, описывавшие его, очень разнятся.